Строчок. Строчок обыкновенный. Герамитра эскулента. Этот гриб с плодовым телом высотой 10-12 см и мозговидно-складчатой шляпкой удивительно похож на настоящий сморчок. Несмотря на видовой эпитет эскулента, что означает «съедобный», он таковым не считается. Строчки — популярные лакомства в Скандинавии, Финляндии и Польше, но они запрещены в других европейских странах. В России строчок считается условно съедобным. Строчки можно есть, если они приготовлены знающим человеком, но при их варке испаряются токсины, и можно почувствовать недомогание, надышавшись паром. Монометилгидразин, содержащийся в грибах, вызывает рвоту, головокружение, диарею и в итоге смерть. Хотя отравление строчками не всегда приводит к такому исходу, считается, что они являются причиной смерти четверти летальных случаев отравления грибами в Европе ежегодно. Волоконница. Волоконница пятнистая. Инокибе макуляте. Волоконница содержит мускарин, который смертельно опасен как при приеме внутрь, так и при вдыхании. Вызывает нарушение вегетативной нервной системы, замедление пульса и потливость. К смерти в конечном итоге приводит дыхательная недостаточность. Дрожалка. Дрожалка оранжевая. Тремеллия месентерика. Довольно крупный гриб, плодовое тело которого имеет желеобразную консистенцию и яркий желтый или оранжевый цвет, поэтому так и называется – дрожалка оранжевая. Растет на мертвой древесине лиственных пород деревьев практически по всему миру. Он съедобен и не токсичен, хотя и не имеет запаха, но в Швеции его называют маслом ведьмы или тролля и говорят, что он способен передавать проклятие. Все, что для этого нужно, бросить в жертву гриб, и поворот судьбы в дурную сторону обеспечен. Однако жертва могла вернуть проклятие злодею. Удар по грибу снимал проклятие, удар тупым оружием наносил телесные повреждения, а удар острым оружием приводил к смерти. Чернильный гриб. Навозник чернильный или серый. Капринус атраментариус. Чернильный гриб, маленький, белого цвета, темнеет при созревании и превращается в черную жидкую массу. Он распространен по всему северному полушарию и вполне съедобен, если его не употреблять с алкоголем. Тогда он становится ядовитым. Отсюда и другое распространенное название — отрава пьяницы. Этот эффект объясняется активным соединением в грибе — каприном, который блокирует в организме человека фермент, расщепляющий алкоголь. В результате симптомы отравления чернильным грибом могут выражаться в покраснении лица, тошноте, рвоте, недомогании, возбуждении, учащенном сердцебиении и покалывании в конечностях. Хотя большинство обычно оправляется от этого в течение нескольких часов, известны случаи остановки сердца. Сатанинский гриб. Боровик сатанинский. Руб роболетус сатанас. Сатанинский гриб, также известный как кровавый боровик, относится к роду боровиков, но, в отличие от своих собратьев, не съедобен. Сообщения об отравлении этим грибом редки, так как его отталкивающий внешний вид, несомненно, препятствовал экспериментам грибников. Приземистый и краснотелый он пахнет гниющим мясом. По мере созревания запах становится сильнее, а мякоть при разрезе или ударе синеет. Симптомы отравления — тошнота и рвота. Эти грибы, размер шляпки которых может достигать 30 сантиметров, были впервые зарегистрированы и названы в 1831 году немецким микологом Харальдом Отмаром Ленцем. Название может быть связано с цветом гриба и красным плащом, который, как поговаривают, носит сатана. Но, возможно, Ленц назвал его так из-за злобы. Он утверждал, что заболел из-за его зловредных эманаций в ходе изучения гриба. Алая эльфова чаша. Саркасцифа алая. Саркасцифа коккинея. Алая эльфова чаша — это невероятно красивый гриб, который можно найти на разлагающейся древесине в течение всей весны. Ярко-красные чашки редко вырастают больше 3 сантиметров, и, как говорят, из них пьют утреннюю росу эльфы и феи. Это народное поверье отражено в научном названии. Сарко означает «плоть, мякоть», а скипос — «чаша для питья». Это съедобные грибы, непопулярные из-за слабого вкуса и жесткой текстуры. Тем не менее, Анейда и другие племена коренных народов Союза иракезов исторически использовали его для заживления и остановки кровотечения, нанося на пупки новорожденных или раны, которые медленно заживают. Горькая сыроежка. Сыроежка едкая. Русулия эметик. Это один из немногочисленных несъедобных видов сыроежки. Гриб с яркой красной кожицей на шляпке и горькой едкой мякотью. Растет в сырых хвойных лесах и на болотах. Как следует из названия, употребление его в пищу может вызвать серьезные желудочно-кишечные расстройства, которые могут привести к многочасовому дискомфорту и очень редко к летальному исходу. Однако некоторые грибники засаливают или маринуют их, правда, только после длительного отваривания.